Практика предназначения за 15 минут. Действуйте без намерения, так как словно вы не знали, что нужно было делать. Вам обязательно нужно лечь. Это самый основной момент, который отличается от других практических упражнений. Вы ляжете, выключите свет, затем вам нужно сделать так, чтобы было темно. Лучше всего практику делать ночью. Вы должны находиться одни. Лучше, если вы укроетесь одеялом прямо с головой. После этого выполняете сначала дыхательный цикл. Главное, чтобы вы впали в состояние уединения с самим собой. Можете включить такую легкую, приятную музыку. Она должна быть не радостная, она должна быть максимально нейтральная. После этого скажите себе такую фразу: «Я намереваюсь увидеть свой последний день, свой крайний день на планете Земля в физическом проявлении в моем теле». Вы будете сейчас проживать ваш последний день вашей жизни. Все должно быть естественно, натурально. Вживитесь в это чувство, в это ощущение. Закройте глаза, увидите, что это последний день ваш на Земле. Возможно, вам намного больше лет, чем сейчас. Почувствуйте, сколько вам лет. И самое важное, увидите своих родных, близких, друзей или людей, которые окружают вас, которые пришли попрощаться с вами. Вас уже нет в живых, но вы способны еще душой чувствовать этот мир. Посмотрите на тех людей, которые вас сейчас окружают. Они прощаются с вами и что-то вам говорят. Возможно, это очень близкие вам люди. Возможно, это те, кого вы еще не знаете, и те, кто еще не родился. Теперь увидите, как подходят еще какие-то люди, которых вы пока не знаете, но еще узнаете потом. И их много, они подходят к вам. Это люди, для которых вы сделали что-то очень важное и ценное. Что-то вы вложили в их жизни, что их жизнь изменилась, и их может быть 2-3 человека, 10-15 и так далее. Их может быть тысячи или миллионы людей. Они подходят к вам и говорят слова благодарности. Услышьте, за что они вам благодарны. Что вы для них сделали, как вы реализовывались в этой жизни через предназначение, что такого ценного, важного вы подарили или сделали для них в качестве своего вклада в этот мир. Отметьте и откройте глаза и запишите.